Гаага, 1882. Надеюсь, ты получил маленький сверток, где был землекоп. Вчера и сегодня я нарисовал две фигуры со старика, сидящего, опершись локтями на колени и положив голову на руки. Когда-то я сделал такой же рисунок Шашнитемакера и долго хранил его, собираясь сделать еще один, получше. Возможно, я сделаю с него литографию. Да чего все-таки прекрасен такой вот старый рабочий в потертом бомбазиновом костюме с лысой головой?